Душа, когда устанешь верить? Весна, весна, она томна, как тайна приоткрытой двери в кумирню золотого сна. Едва подругу покидая, ушел я в тишину и тень, и вот опять зовет другая, другая вызывает день, но мглой весеннюю повито все, что кипело здесь в груди. Не пой, не требуй, Маргарита, в мое ты сердце не гляди.